Ближе к вечеру, как было назначено, пожаловал с докладом глава контрразведки. Нарком инквизиции Петерим в миру Кудеяр являл собой полную противоположность робкому комсобогомольцу, что сидел в приемной Порфирия. Во-первых, был он до неприличия молод, во-вторых, совершенно бесстрашен. Что есть бесстрашие? Это такое состояние духа, когда человек настолько очумел от страха, что ему уже все равно. В-третьих, востренькая верткая личка молоденького митрозамполита отмечено было скорее печатью хитрости, нежели ума, причем хорошо отмечено. Смаху печать прикладывали, не иначе. Словом, фигура довольно неожиданная. Казалось бы, должность наркома инквизиции требует мудрого старца, но это очередное общепринятое заблуждение. Дело в том, что, забрав такую силу, мудрый старец неминуемо спихнет главу государства и сядет на его место сам. Поэтому в данной должности как раз более уместен ушибленный высоким доверием юноша, от которого требуется одно — рвение, рвение и рвение. Кроме того, известно, что, достигнув высшей власти, всяк норовит как можно быстрее устранить свидетелей этого своего преступления, друзей, соратников, а если хватит твердости характера, то и родственников. Затем приходится устранять непосредственных исполнителей устранения, и так несколько раз подряд. Естественно, что в результате подобных ротаций кадровый состав контрразведки неминуемо омолодится. Отсюда юность, отсюда бесстрашие, отсюда сметка. Возможен вариант Че Гевары. Шмыгнув востреньким носиком, сообщил митрозамполит и разъял тоненькую папку без опознавательных наклеек. Пламенный протопорторг решил на свой страх и риск объявить себя частным лицом, повстанцем, перейти границу и начать партизанскую войну с колдунами на их собственной территории. Пытались вразумить... Уговоры не подействовали. «Он же, по официальной версии, болен?» — напомнил патриарх. «Ну вот, в бреду, стало быть, и перешел. Допустим. А кто уговаривал?» «Все чудотворцы. Во главе с патриархом без запинки отбил бойкий отрок. А как докажешь?» Что он это сделал? Баклужина-то молчит, не протестует. Все-таки запнулся митрозамполит. Да, с легким оттенком сожаления признал он и отложил листок в сторону. Поэтому я считаю, что более приемлем следующий сценарий. Продолжал он дробить языком, как ни в чем не бывало. Обратиться завтра в ООН с жалобой на спецслужбы Баклужина, дескать, выкрали африкана и тайно умертвили. Волну народного гнева организовывать не стоит, поднимется сама. Патриарх слушал, сдвинув брови, и время от времени кивал. «Молодой!» — одобрительно думал он. «Мысль с перепугу играет. Все-таки правильно я его назначил». Негромко крякнул, и митрозамполит умолк. А сопротивление он по болезни оказать не смог. «Ты ведь к этому клонишь?» — уточнил патриарх. «Общий упадок сил, в том числе и чудотворных. Ну, допустим, допустим. А спросят, на кой это пес вообще понадобилось баклужинским спецслужбам?» Однако на сей раз сбить наркома инквизиции не удалось. Боялись, как бы он их не разоблачил на процессе в Гааге. — В какой Гааге? — страшно раскрывая глаза, Угрожающе переспросил патриарх. Ты соображаешь, что говоришь? Да чтоб мы, любимца партии, любимца народа, выдали этим собакам-империалистам, этим еретикам? Нет, мы-то, понятно, выдавать не хотели, поспешил объясниться Петерим, а в Баклужино думали, что выдадим, ну и выкрали. Да. Порфирий подумал. А в чем он собирался их разоблачить? Преступление подберем. Фактуры хватает. Почему не разоблачил раньше? Так ведь Гаага же, — тонко заметил митрозамполит. Мировая огласка? —